— шипящим тоном отвечает он. «А я, к примеру, встретил там также мэра, и тот подтвердил правильность составленного мною акта». Давидо вынимает из кармана еще одно официальное письмо и с помощью прищепки вешает его на веревку рядом с первым. «А еще я встретился там с нотариусом, и он заверил свидетельство о покупке дома», — говорит он, вешая на веревку третью бумагу. «Еще я встретился с банкиром, его очаровательной женой, и банкир подтвердил перевод вашего долга на меня». И рядом с тремя первыми листочками на веревке повисает четвертый. Тем временем Артур пытается вскарабкаться по стенке огромного резервуара. Альфред с беспокойным видом наблюдает за ним. Давиду продолжает развешивать на веревке все новые и новые бумаги. «Землемером, подтвердившим границы сада, согласно земельному кадастру», размеренно, не делая пауз, вещает он, «а также подписал у префекта указ об освобождении помещения в течение 48 часов». И Давиду вешает на веревку десятый и последний лист. «Всего 10. Мое счастливое число», — произносит он. Его месть свершилась. Бабушка ошеломлена, подавлена, растеряна. Вуаля! Если через 48 часов ваш муж не объявится, дом станет моим, подводит итог своей прищепочной деятельности Давидо. «У вас нет сердца, господин Давидо», возмущенно произносит бабушка. «Вы не прав. Я никогда не отличался жестокостью, и именно поэтому предлагал вам за вашу развалюху кругленькую сумму. Но вы даже слушать меня не захотели». «Дом этот никогда не продавался, господин Давидо», напоминает бабушка. «Вот видите, надо же когда-то начать», цинично замечает он. Перегнувшись через край резервуара, Артур смотрит вниз. Огромная чаша заполнена менее чем наполовину, и теннисный мячик мирно покачивается на воде, почти в самом низу. Артуру не остается ничего другого, как переквалифицироваться в каскадера. Умастившись на краю резервуара, он свешивает вниз ноги, потом медленно разводит их и подошвами упирается в стенки гигантского сосуда. Затем он осторожно наклоняется и изо всех сил тянет руку, чтобы достать мячик. Альфред тревожно повизгивает. Интересно, откуда собаки знают, что у хозяев сейчас начнутся неприятности? Раздается шумный всплеск, а Артур свалился в воду. Поджав хвост, Альфред рысью удаляется, делая вид, что у него масса дел. «Зачем вам этот клочок земли и старый дом?» — спрашивает бабушка Давиду. «Я сентиментален. Когда-то эта усадьба принадлежала моим родителям», — холодно отвечает деловой человек. «Я знаю. Ведь именно ваши родители передали ее моему мужу в благодарность за услуги, которые он оказал местным жителям. И вы хотели пойти против воли ваших погибших родителей?» — спрашивает бабушка. «Погибших? Скорее, пропавших. Они и пропали, как ваш муж, бросили меня одного!» — возмущенно восклицает Давиду. «Ваши родители не бросали вас, дорогой мальчик», — уточняет бабулечка. «Они погибли на войне». «Результат тот же самый», — раздраженно парирует делец. «Оставили меня одного, и я сам должен со всем возиться. Так что, если послезавтра в полдень ваш муж не подпишет эту бумагу и не заплатит все свои долги, я буду вынужден выгнать вас отсюда. И я не посмотрю, успело высохнуть ваше белье или нет». Вздернув подбородок, Давидо разворачивается на каблуках и, стянув с веревки простыню, накидывает ее себе на плечи, словно плащ победителя.